Проблема искушения Христа – это проблема свободы совести, так понимает это Достоевский. Инквизитор не раз в продолжении своего монолога упрекает Спасителя в том, что он дал человеку свободу, а человек свободы и недостоин, и слишком тяжела она для него. Инквизитор отвергает именно то, что человек достоин быть свободным, потому что свобода может творить зло. И именно поэтому человек должен быть лишен свободного выбора. Инквизитор пытается лишить человека свободы и обещает взамен легкое пребывание в созидаемом земном раю, где блаженство будет основано именно на отсутствии свободы. Инквизитор знает, что этот путь не путь Божий, что именно его идеал противоречит слову Христа, ибо в инквизиторском раю нет пути, но есть тупик, нет истины Божией, но отвержение ее, нет жизни, но смерть человека, потому что человек, лишенный свободы, не есть человек. Уничтожение зла путем лишения человека свободы есть уничтожение человека. Инквизитора более заботит устроение земных дел. Он подавлен проблемой земного зла. Для инквизитора Бог, конечно, не является источником зла, но он, Творец, как кажется инквизитору, попускает злу, следовательно, является виновником зла. Поэтому устроитель земного счастья отступает от Бога. Инквизитор говорит Христу: «Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне, авторитете». И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо, и что с сердец их снят, наконец, столь страшный дар, принесший им столько муки. И я ли скрою от тебя тайну нашу? Может быть, ты именно хочешь услышать ее из уст моих? Слушай же, мы не с тобой, а с ним, то есть с дьяволом. Мы с ним, вот наша тайна. Мы давно уже не с тобой, а с ним уже 8 веков, ровно 8 веков назад, как мы взяли от него то, что ты с негодованием отверг. Тот последний дар, который он предлагал тебе, показав тебе все царства земные, мы взяли от него Рим и меч Кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными, хотя и до ныне не успели еще привести наше дело к полному окончанию». Алеша, выслушав содержание этой поэмы, легко догадывается. «Инквизитор твой не верует в Бога, вот и весь его секрет». И он же горестно восклицает: «И ты, ты вместе с ним». Иван в ответ лишь смеется. Иван вообще много смеется. И присмотревшись к свойству этого смеха, нужно сказать, что этот смех имеет безусловную дьявольскую природу. Для Достоевского важна компрометация авторитетности всего строя идей Ивана. И именно таким образом он устанавливает неистинность всех аргументов этого персонажа романа. Не на логическом, а на художественном уровне. Так выстраивая развитие образа, что под конец полностью обесценивается внешняя достоверность любого суждения этого человека, Ивана Карамазова. Потому что, подобно его соблазнителю, бесу, Иван – лжец и предатель. Он предстает так же, как человека-ненавистник, как вдохновитель убийства собственного отца, как идеолог безбожного аморализма, как человек, погрязший в гордыне, как иезуитский изощренный казуист, как празднослов, запутавшийся в собственных противоречиях, как прямой вместе со своим инквизитором противник Христа. Раздвоенность Ивана, его бесовская одержимость, откровенно обнаруживает себя явлением самого беса, принявшего вид иронически обаятельного джентльмена несколько пошловатой наружности. Черт Ивана Карамазова поразительно правдоподобен. В нем нет, кажется, никаких нафантазированных черт. Он достоверен до незначительных подробностей. Бес этот и сам Иван вместе с ним постоянно они играют в двусмысленности, постоянно выворачивают все наизнанку и насмехаются над собой и над всем миром. Ну, такова, впрочем, бесовская природа. Такова натура самого Ивана Карамазова. И это лишает доверия его сентенции, делает все его рассуждения неопределенными, зыбкими и неверными. Бунт Ивана Карамазова исходит из мысли, что Бог почему-то не хочет или не может уничтожить зло. Ивану просто не достало веры. Он отвергает право Христа простить всех и вся и за все. Поэма об инквизиторе и Христе является на свет именно как ответ на это утверждение Алёши. Для Ивана Христос не имеет права прощать, ибо допускает зло в мире. Иван не желает подчинять себя воле Божией, которую он отказывается понять и принять, и тем противоречит самому себе, ибо заявляя своеволие, осуществляя бунт своеволия, он тем реализует свою свободу, отвергаемую в собственных же теоретических построениях, ну пусть и в поэтической форме выраженных. Впрочем, такое противоречие легко снимается в пароксизме гордыни, допускающей для себя то, в чем отказывается остальным. «От формулы все позволено, я не отрекусь», — говорит он. «Человека Богу позволено, но не позволено стаду». Вот мысль Ивана. Когда на тот же принцип посягнул, например, Смердяков, Ивана это коробит. И не от одного омерзения только к смердящей шельме, но и по надменности, как тот дерзнул на то, что только избранным позволило. Вымрачный наследник гуманизма Иван именно обречен был на неприятие самой идеи любви к ближнему. И плоды такого умонастроения развенчивают его окончательно. Авторитетность философии Ивана скомпрометирована неопровержимо. Отвергаются все сентенции этого выразителя сатанинской идеологии. Но все же никуда не спрятаться нам от вопроса, который опровергнуть как будто не представляется возможность. Вопроса о страдании невинных детей. Может, хоть в одном своем утверждении прав Иван Карамазов, не стоит мировая гармония единой слезинки ребенка? Ошибка Ивана, роковая и жестокая, в антропоморфизме его восприятия Творца. К Богу прилагаются мерки и требования, справедливые лишь для тварного мира. Рассуждение Ивана справедливо по отношению к идее рая на земле. Герой братьев Карамазовых, к слову, сформулировал еще один аргумент против возможности такого рая. Поскольку его нельзя достигнуть, не пролившие хотя бы одной слезинки ребенка, а в реальности это ведь лились потоки крови, это сразу делает саму идею моральной. Но Иван направляет свой довод против Царства Небесного. Вот в чем суть. Вневременную вечность он хочет измерить мерою временную. Но мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Об этом читаем мы в Писании. Впрочем, Иван как бы знает это, предвидя возглас «Прав ты, Господи, ибо открылись пути твои», но он отвергает это в гордыне. На путях своих Господь ждет возвращения блудного сына, согрешившего человека. Бог пребывает в вечности, и, не зная ее законов, мы должны свободным волеизъявлением, вот для этого и дарована нам свобода, свободным волеизъявлением принять веру в их надмирность. Пути Создателя непостижимы рациональным образом, но только на уровне веры. Это та тайна, о которой говорил еще в романе «Подросток» Макар Иванович Долгорукий, и которую окончательно обозначил старец Зосима. «На земле же воистину мы как бы блуждаем, — говорит старец, — и не было бы драгоценного Христова образа перед нами, то погибли мы и заблудились совсем, как род человеческий перед потопом. Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот почему и говорят философы, что сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле, и взрастил сад свой, и взошло все, что могло взойти, но взращенное живет и живо ли с чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным. Если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и взращенный в тебе, тогда станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее». В этих словах старца разъяснение судьбы Ивана. Он отверг тайну и возненавидел жизнь, как бы ни старался уверить себя в любви к ней. Смердяков, не имеющий Ивановой иезуитской изворотливости ума, обнаружил таящееся в душе Ивана откровенно и закончил свою жизнь. свободным же волеизъявлением, самоубийством. Нужно отметить, что измышленный Иваном Карамазовым инквизитор прекрасно сознает необходимость завораживающей сознание людей тайны. «И мы сядем на зверя и воздвигнем чашу, и на ней будет написана тайна. Но тогда лишь, и тогда настанет для людей царство покоя и счастья». Здесь он использует хорошо известные всем апокалиптические образы. Тайна инквизитора ясна, это тайна его служения сатане. Старец же, старец Зосима, возвещает тоже о тайне, но о таинственной связи человека с Творцом. Достоевский проясняет истину, противополагая и сопоставляя суждение старца с утверждением его антагониста, инквизитора. Писатель обнаруживает парадокс. Одна и та же мысль, которая в устах святого несет в себе высшую правду, у его оппонента оборачивается абсолютной ложью. Поэтому от человека требуется решение иного уровня, нежели простое логическое умозаключение. И в том единственный выход для него. Способен ли человек на это? Василий Розанов верно заметил, что проблема может быть решена только на догматическом уровне. «Человеческая природа», – пишет он, – «есть ли она в основе своей добрая и только искажена привнесенным злом? Или она от начала злая и только бессильно стремится подняться к чему-то лучшему? Вот затруднение, решив которое в одну сторону, он, инквизитор, основал на нем свою мысль». По Розанову это справедливый инквизитор в своей речи клевещет на человека. Но ведь он, можем мы сказать, и не способен ни на что иное, ибо им руководит отец лжи. Ложь эта может быть опровергнута лишь православным догматом о совершенстве первозданной природы человека, который догмат, то есть, есть истина для Достоевского, и на котором строится вся концепция человека в его творчестве, основной принцип его реализма. Но инквизитор ведь не православный, и он отказывает человеку в праве на свободу поэтому. По сути, он отвергает образ Божий в человеке. Для него это есть нечто гадательное и неопределенное. И вот тем самым он являет свое неверие. Инквизитор верно обнаружил стремление человечества к общности, но увидел ее в стремлении избавиться от свободы через поиск, перед кем бы преклониться. Но такая общность ведет лишь к еще большему разъединению, ибо слишком много оказывается боков и идолов для поклонения. Всего этого не хочет постичь евклидовский ум, как называет это Иван Карамазов. Преодолеть бессилие своего ума, выйти в качественно иное пространство понимания проблемы, Иван оказывается не в состоянии. Заметим, что усвоение ему ограниченного евклидовского ума уже отвергает авторитетность всех его суждений, претендующих на онтологический уровень. Так человек глухой не может судить о качестве симфонической музыки, глядя на беззвучные движения дирижера и оркестрантов. Ивана подвело роковое непонимание свободы, которую он мыслит как своеволие, тогда как она заключается в отсечении своеволия. Парадокс этот только кажущийся. Ибо отсечением своей воли и полным приятием воли Творца только и можно стяжать дух, выражающий полноту именно свободы. «Господь есть дух, а где дух Господень, там свобода», — говорит апостол Павел. Отвержение сокровищ на земле ради свободы — вот то, что ставит вину Сыну Божию Карамазовский инквизитор. Заметим, что он и в отсечении своеволия видит идеал общественного жизнеустроения, однако за отсечением своеволия он не в силах разглядеть истинной свободы Христовой, внутреннего свободного волеизъявления человеку в стремлении к Богу. Инквизитор понять не может. Он соприкает с отсечением своеволия понятие насилия. Свобода дарована всему роду людскому, это мы знаем. И это предполагает соборную ответственность человека за всякое проявление греха в земном бытии. Таково одно из глубочайших убеждений Достоевского. И в «Братьях Карамазовых» он несколько раз высказывает мысль «все за всех виноваты». О том говорит и старец Зосима. Чуть только сделаешь себя за все и за всех ответчиком искренне, то тотчас же увидишь, что оно так и есть в самом деле, и что ты и есть за всех и за вся виноват. Если возможешь принять на себя преступление, стоящее перед тобой и судимого сердцем твоим преступника, то немедленно прими, пострадай за него сам, его же без укора отпусти». Ребенок, вернемся мы к этой проблеме, разумеется, не ответственен по закону времени. По закону же вечности ответственность распространяется на него. Розанов заметил справедливо, страдания детей, столь несовместные, по-видимому, с действием высшей справедливости, могут быть несколько поняты при более строгом взгляде на первородный грех, природу души человеческой. В душе человеческой, сверх того, что в ней выражено ясно и отчетливо, заключен еще целый мир содержания невыраженной и непроявленной. Беспорочность детей, следовательно, невиновность их, есть явление только кажущееся. В них уже скрыта порочность отцов их, и с нею их виновность. Она только не проявляется, не выказывается в каких-либо разрушительных актах, то есть не ведет за собой новой вины. Но старая вина, насколько она не получила возмездия, в них уже есть. Это возмездие они и получают в своем страдании. То, что сказал Розанов, требуется принять только верою. Рассудок здесь бессилен. Мы сознаем судьбу страдания ребенка и даже смерть его в категориях земного бытия. А в вечности все это должно восприниматься качественно иначе. Перед лицом вечности все сомнения Ивана Карамазова представляются лишь бессмысленной суетою. Однако все эти суждения Ивана вовсе не нужны, если поразмыслить. Дело в том, что обличения Ивана направлены не против Бога, а, как это ни парадоксально, против дьявола, хотя обличитель и сам о том не догадался. В запале красноречия Иван восклицает: «Для чего познавать это чертово добро и зло, когда оно столько стоит? Да весь мир познаний не стоит тогда этих слезок ребенка к Боженьке. Я не говорю про страдания больших, те яблочко съели». Так ведь вот мы можем сказать, он прав абсолютно. Страдания и слезинка ребенка с ними пришли в мир именно после яблочка, после познания добра и зла. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, ты умрешь». Страдания стали расплатой за познание. Иван бессознательно называет добро и зло чертовым, опять прав по-своему. Их познание совершилось через дьявольский соблазн. И оказалось, не стоило познания такой цены. Вот что утверждает Иван. Он называет истинную веру первородному греху. Познание оплачивается слезой ребенка. Кто же виноват? Бог, который предупреждал об истинной цене? Или лукавый, повесивший фальшивый ценник «будете как боги»? Или человек, отвергший истину и доверившийся обману? Иван Карамазов олицетворяет собой виновное, но прозревшее, наконец, человечество, прозревшее и не догадавшееся о своем прозрении. В словах Ивана неосознанное им отречение от дьявола. Это ли не теодицея, о которой так много говорят в связи с творчеством Достоевского? Достоевский обозначил в романе все следствия утраты веры, все начатки процесса разложения жизни на уровне личности и на уровне общества. И бессознательный поиск идеала, несмотря ни на что, проявляющий себя и в уродливых формах, даже в виде пустейшей мечтательности, это Митя Карамазов, и абсолютизацию относительных земных ценностей, инквизитор, и гедонистический аморализм, Федор Павлович Карамазов. И в этот мир апостасийного хаоса он погружает положительно прекрасного героя своего, Алешу. И от того, как поведет себя этот человек в пучине соблазнов и искушений, зависит ответ на вопрос, всевластен ли зверь в земном мире. Ивану удалось влить в душу брата малую каплю отравы сомнения. И в этом состоянии Алеша отправляется к умирающему старцу. И там ждет его испытание пострашнее.